Паразиты сознания. Если существуют равновесные силы, влияющие на человека, то почему же они не действуют на маятники, которые, являясь ненасытными накопителями и пожирателями энергии, создают тем самым дисбаланс? Как же они действуют? Маятники — это прежде всего форма жизни. Рождение живой сущности само по себе уже есть нарушение равновесия. И вы прекрасно знаете, чем такое нарушение исправляется. Представьте, что бы было, если бы не было смерти. В мире воцарился бы полный хаос. Тонкоматериальные сущности тоже умирают. Например, маятники забытых языческих богов давно мертвы. Маятник угасает, когда уходит в небытие то, что его породило. Смотрите, сколько уже всего исчезло. Древние цивилизации, всевозможные человеческие общности, популяции животных, различные социальные явления. Помните, когда-то существовала индустрия грампластинок, ретро-течение в моде, искусстве, в быту. Кроме того, в мире маятников постоянно идут сражения. Ни один маятник не может наращивать свою мощь беспредельно. Ему просто не дадут. Одни умирают, другие рождаются. На смену старым приходят новые, более активные и прожорливые. Все друг на друга кидаются, грызут, глотают почище, чем в джунглях. Маятники не преследуют никаких целей, поскольку не обладают осознанным намерением и разумом. Нельзя сказать, будто они что-то замышляют. Маятники подобны паразитическим растениям, которые опутали всю планету. Они расползаются повсюду, но не намеренно, а естественно, как и любые другие паразиты. Все происходит само собой. Однако результаты их деятельности вселяли бы ужас, если б только люди смогли все это увидеть и осознать. Вы, например, отдаете себе отчет, что рядом с вами живут сущности, которые не только питаются вашей энергией, но еще и внедряются в ваше сознание. Я до сих пор не могу с этим свыкнуться. Внутри все восстает и противится. Нет, это слишком плохо, чтобы быть правдой. Лучше об этом не вспоминать. Так и получается. Люди предпочитают спать и не задумываться о том, что в их разум внедрились паразиты. И все же от реальности никуда не денешься. Маятники — это вторая цивилизация на Земле. Причем гораздо более могущественная, потому что тихо и незаметно управляет первой. У меня есть одна очень серьезная проблема. Сейчас мне 25, но длится это уже 10 лет. Хотя отголоски были еще в детстве. Я росла очень развитым и талантливым ребенком в обеспеченной семье. Родилась в Москве. В детстве у меня было все, о чем может мечтать ребенок. Конечно, были и проблемы, и комплексы. Я была достаточно болезненным и поздним, но желанным ребенком. Я жила, хорошо училась. Но когда мне исполнилось 17, моя жизнь изменилась. Врачи поставили мне диагноз — обсессивно-компульсивное расстройство, невроз навязчивых состояний. Это выражается в постоянном ощущении грязи на себе, на окружающих предметах. То я недостаточно чиста, то предметы. Я постоянно все мою, и очень долго, себя и вещи, которыми пользуюсь. Также выполняю определенные ритуалы, которые возникают спонтанно в моей голове. Эти ритуалы очень утомительны и длительны, с повторяющимися движениями. Они отнимают практически все силы и, конечно, много энергии. Врачи говорят, что такие заболевания не лечатся, можно добиться лишь состояния ремиссии, но только при помощи лекарств. Родители не знали, как быть, и я начала ходить к психотерапевту. Мне стали выписывать лекарства. Сначала слабые антидепрессанты, затем психотропные препараты и нейролептики. И когда я однажды в силу обстоятельств осталась на пару дней без лекарства на даче, мое состояние ухудшилось. Я прыгнула из окна второго этажа и сломала ногу. Я не думала сводить счеты с жизнью, просто хотела заместить свои душевные страдания физическими. После перелома мне рано сняли гипс, и у меня неправильно сросся перелом. В результате — артроз пяточной кости. Врачи сказали, нужна дорогостоящая операция за границей. Если не сделать, буду хромать всю жизнь. Но у нас к тому времени уже не было возможностей. Много лет действительно хромала, потом приспособилась к боли и перестала. Потом боль уменьшилась. Сейчас болит от нагрузок и погоды. Два раза я лежала в больнице в центре психического здоровья, где меня превратили в растение. Благодаря лекарствам я стала весить 86 килограмм, при том, что мой нормальный вес — 45. Поправилась за полгода. И тут я поняла, что нужно остановиться и прекращать пить лекарства. От них мне не становилось лучше. Моя проблема оставалась при мне. Я просто стала растением и растолстела. Дальше я очень долго постепенно отказывалась от лекарств, так как они вызывают наркотическую зависимость, и худела. Мне это удалось. Я окончила школу и даже поступила в институт. Но моя проблема не уходила. Просто иногда мне становилось совсем плохо, и я днями и ночами занималась этими ритуалами. Искала разные способы лечения. Пыталась усилием воли прекратить навязчивые мысли и действия, но тщетно. Если я не давала себе делать что-то, то какое-то время держалась, зато потом все возвращалось вдвойне. Дальше происходит новое событие. У меня умирает папа. Конечно, помимо этого многое случалось в моей жизни. Я встречала мужчин, с некоторыми даже жила, но с моими проблемами это трудно. Как ни странно, расставалась я с ними не из-за болезни. Итак, сейчас мне 25. Я не замужем. Скоро заканчиваю институт. Учусь на заочном, но не работаю, хотя пыталась. Не получалось во многом из-за моей болезни. Практически все свои дни провожу дома, живу с мамой. И болезнь занимает почти все мое время. Ведь я даже не могу помочь своей мамочке, а ей так тяжело обеспечивать меня и себя после папиной смерти. Я очень хочу сама зарабатывать, чтобы она ушла с работы, ведь ей уже почти 60. Я очень хочу работать, жить в достатке, выйти замуж, жить нормальной, полноценной жизнью. Но даже в своем доме, а точнее, особенно в нем, мне все кажется грязным. Я могу трогать мебель и предметы только в своей комнате, потому что там все очищаю. А в других комнатах не могу ни сесть, ни трогать что-то, все беру перчатками. А если чего-то коснусь, что грязно, по моему убеждению, то у меня паника начинается, я сразу принимаюсь намываться. И при всем при этом я прекрасно понимаю, что все это какие-то надуманные условности, ерунда, но не могу не соблюдать. Мной все время будто что-то управляет. Я не знаю, как мне быть, не знаю, как жить дальше. Иногда, а если честно, то часто, мне совсем не хочется жить. Но я живу, потому что верю, что чудо еще может произойти, и моя болезнь отпустит меня. Помогите мне, пожалуйста. Я очень устала. Врачи вам не помогут, поскольку не знают, с чем имеют дело. Но вредить это запросто, в чем вы сами убедились, когда вас довели лекарствами до растительного состояния. Когда врачи видят, что бессильны перед психическим заболеванием, они накачивают своего пациента психотропными веществами. Так легче. Растение, по крайней мере, управляемо. Оно не беспокоит, не требует, не жалуется. С ним можно делать, что хочешь. Врачи зациклены на своих методах. Если есть болезнь, ее надо лечить. Чем? Лекарствами, конечно. Единственное, чего не следует делать вам, так это принимать их лекарства, потому что такой путь приведет вас в тупик, в еще большую зависимость. Вы способны сами справиться со своей проблемой. Это не болезнь. Это паразиты сознания. Они же маятники. Вам нужно понять, что навязчивые мысли рождаются не в вашей голове, а насаждаются извне. Если быть точным, в вашей голове вообще нет никаких мыслей. Мозг отвечает в основном за прием и обработку внешней информации, отчего кажется, что мысли варятся в голове. На самом деле это не так. Человек подобен телевизору, который воспроизводит программы из пространства вариантов. Когда вы о чем-то задумались, ваш телеприемник подключается к определенному сектору пространства вариантов. Вы можете выбирать программы сами, своей волей. Но для этого необходимо быть хозяином, держать пульт управления в своих руках. В голове должен быть царь. Однако человек по своей натуре ленив и пассивен. Он предпочитает пускать свои мысли на самотек, кладет пульт управления на полку. И тогда в цепь между телевизором и пространством вариантов подключается маятник. Он нажимает кнопку, и цепь замыкается, идет ток. Паразиту не важно, какая программа транслируется. Ему требуется лишь одно — ваша энергия. Вы начинаете крутить в мыслях тот сектор пространства вариантов, к которому вас подключили. А если эти мысли вынуждают еще и выполнять какие-то действия, ритуал, тогда образуется прочная связь с выбранным сектором, своего рода дежурная красная кнопка. Стоит маятнику нажать эту кнопку, и вы в его власти. Повторяю, это не болезнь. Паразиты сознания в той или иной степени имеются у каждого человека. Все вредные привычки, в частности, поддерживаются именно паразитами. Думаю, избавиться от ваших навязчивых состояний будет не сложнее, чем бросить курить. Курение — это тоже не столько физиологическая зависимость, сколько ритуал, крючок, за который дергает маятник. Для того, чтобы отвязаться от маятника, необходимо переключиться на другую программу, например, на здоровый образ жизни. Точно так же от навязчивой мелодии в голове можно избавиться, переключившись на другую. Иными словами, ваша задача — взять пульт управления телевизором в свои руки и нажать новую кнопку своей волей, осознанно. Буквально вам следует поступить следующим образом. Как только возникнет позыв исполнить ритуал, проснитесь и осознайте, что происходит. Маятник нажал кнопку на вашем пульте. Не подчиняйтесь. Вам надо взять пульт управления в свои руки, включить новую программу. Продумайте заранее, какую. Например, это может быть элементарная гимнастика или какое-нибудь занятие, которое вам нравится. Желательно, чтобы это было активное действие. Только периодически меняйте программу, чтобы не превратить ее в очередной ритуал. Вы должны быть хозяйкой своего разума. У вас есть воля. Паразит воли не имеет. Он лишь инстинктивно присасывается к бесхозному источнику энергии. Поначалу смена программы может сопровождаться сильным дискомфортом, ломкой. Но вы должны понимать, что разрываете порочную связь, и это понимание придаст вам сил. Не надо бороться с маятником, когда он будет заставлять вас исполнять привычный ритуал. Нужно именно переключиться на другое, сломать старый алгоритм. Всякий раз, когда паразит будет снова ломиться к вам в дверь, меняйте программу, включайте новую. Допустим, вчера вы заменили старый ритуал пением, сегодня — танцами. Так вы собьете маятник с толку. Закроете доступ к сознанию на новый замок. Прежний ключ уже не подойдет, и паразит будет вынужден искать себе другую кормушку. Помните, это не борьба, а игра в прятки с маятником. Ваше преимущество в том, что у вас есть сознание и воля, в то время как он всего лишь слепой и беспомощный прилипало с присосками. Если вы не боретесь с ним, а убегаете и прячетесь, постоянно меняя правила игры, тогда он вас просто теряет из виду. Главное, не выпускайте пульт из рук. Теперь вы сами решаете, какие кнопки нажимать. Для того, чтобы окончательно утвердиться в роли хозяйки, необходимо прочно зафиксировать внимание на этой цели. Возьмите себе целевую мыслеформу. «Я — хозяйка своего сознания». Пульт управления в моих руках. Я и только я решаю, какие кнопки нажимать. У меня сильная воля. Я управляю своими мыслями. У меня чистое и ясное сознание. Я все могу. Я безраздельно правлю в своем королевстве. Со мной сила. Повторяйте эту мыслеформу как можно чаще. Особенно, когда занимаетесь активной деятельностью. Только не автоматически, а осознавая смысл мыслеформы. Можете сократить или изменить ее по своему усмотрению. Вы должны приучить себя к факту, что вы королева в своем мире. Вы сами распоряжаетесь, какие мысли впускать в свое сознание, а какие гнать прочь. Почувствуйте это состояние. Оно должно вам понравиться. Снова и снова утверждайтесь в положении королевы. Не забывайте и не ленитесь. На первых порах придется приложить волевые усилия. Зато в результате паразиты отвалятся от вас, как клопы, и вы обретете свободу. Не будет лишним сделать еще вот что. Помимо паразитов разума, в теле человека живут обычные физические паразиты. Они и также способны влиять на сознание. Избавьтесь от них. Есть различные антипаразитарные программы. Выберите себе то, что придется по душе. И последнее. Откажитесь от синтетической пищи. Почему? Дело в том, что маятники действуют в низкочастотном диапазоне. Пища, полученная в результате промышленной переработки, настраивает вас на низшие вибрации. Натуральная пища, особенно живая, наоборот, очищает и выводит организм в диапазон высших вибраций. Когда ваш организм очистится от физических паразитов и переключится на питание натуральной пищей, преимущественно живой, тогда вы объективно станете невидимкой для паразитов сознания, поскольку уйдете в недоступный им диапазон вибраций. А вот письмо от читательницы с похожей проблемой, которая сама, интуитивно, нашла решение. Странно, прочла рассылку и похолодела. Проблема этой девушки мне очень близка и знакома. Я страдала таким же расстройством, но не с 17 лет, а с раннего детства. И только к 20 годам мне удалось странным образом обмануть этих паразитов. Мое состояние сопровождалось еще и запугиванием, смертью, двойкой в школе и прочими страшными для меня вещами. Можно только догадываться, как долго они мной манипулировали. Бесило еще и то, что когда я отказывалась делать какое-то действие, ритуал, все запугивания немедленно притворялись в жизнь. Мол, стань в строй и исполняй, что тебе велено, не то последует неминуемое наказание. Я часто плакала от такого глупого и бессмысленного рабства. Никто и не знал, что у меня с головой тю-тю. Даже близкие и родные не могли никогда такое обо мне подумать. Ну, странная чуть-чуть девушка, но не более, чем все в этом мире. То есть мне было еще вдвойне тяжелее, а может и к лучшему, что меня не таскали по врачам. Это только усугубило бы проблему. В болезнь поверили бы еще и окружающие. Не знаю, как мне пришла в голову эта идея, которая меня освободила. Я все время держала в голове одну фразу: «Без вредной привычки, и все будет хорошо». То есть, если я не буду исполнять то, что мне навязывают, ритуал, то для меня это закончится хорошо, а не с условиями, что если я исполню действие, и только после того мне ничего не угрожает. Мне сейчас 24, и я уже 4 года живу свободно.